Эпилог. Я потрясла в ладони свои магические косточки и высыпала их перед собой на стол. Они подумали и выдали мне многозначительный прогноз. 21, 26, 3. Ваши начинания будут чрезвычайно успешны. Посмотрев расклад, я подошла к сидящему на диване Володьке, отобрала у него книжку и сказала: «Значит так, давай подведем итоги». «Да? А надо?» – как-то мерзко спросил Володька, стараясь максимально затянуть блаженное безделье. Протяжно зевнул в пространство и отстранился от меня. «Ну что еще?» – спросила я у него, присаживаясь рядом. «Опять ленишься?» «Да никогда! Ты же меня знаешь!» — соврал Володька и пошел в наступление с другой стороны. «Нет, это ты мне скажи! Как ты поняла, что там что-то не то?» «Ты про включенный телефон, что ли?» — переспросила я. «Да это же ясно и ежику! Что ж за шантажист такой, у которого каждый раз оказывались все новые и новые материалы для шантажа? Изольда ведь не стала бы встречаться с Пшенниковым на виду у всех. И он сам сказал, что старался делать это под максимальным секретом. Сие было первым звоночком, и я начала сомневаться, что дело в шантаже. Ну а потом, когда увидела встречу на развалинах, окончательно поняла, что дело еще более нечисто, чем мне казалось с самого начала. «Изольда оказалась бабой с умыслами и замыслами», — подхватил Володька, садясь удобнее. «Надо же было так закрутить с этим киллером. Вот голова, а?» «Ничего особенного», — ответила я. «Заварилось все на случайности. Если бы Поприн не сделал первый шаг и не начал бы искать киллера, чтобы избавиться от жены, ничего бы и не произошло. А когда он нашел Колю этого, тот сообразил, что сможет заработать в 2 раза больше, и вложил Поприна его жене. Та и решила прокрутить дело похитрее, чем можно было представить с самого начала». «Ну да», — втянулся в разбор полетов Степанов. «Так и завертелось. Коля начал пудрить Поприну мозги, говоря, что подыскивает более удачный момент, а сам действительно искал момент, но только для того, чтобы убить его самого. Вот тут и ты подвернулась. Потом произошли эти накладки. Изольда пожаловалась Грише, своему любовнику, на то, что Семен послал за ней детектива. И Григорий приперся к тебе по собственной инициативе. А в это время мадам уговорила Колю сходить к тебе под видом Пшенникова и купить информацию». «Машину жалко», — вздохнула я. «Завтра куплю себе такую же. В кредит, если денег не хватит. Но, надо признаться, это было самым удачным моментом их плана. Коля подорвал мою машину, чтобы задержать меня около Эдельвейса, а сам с Поприным поехал ко мне домой, якобы для поиска отчетов. Он сумел убедить Поприна, что я на самом деле следила за ним. Пока они аккуратно обыскивали мою квартиру, очень кстати нашелся мой пистолет. Как там на допросе Коля сказал? Ах, да! Появился повод сэкономить и не засветить свой собственный ствол». «Ага, действительно неплохо было придумано», — согласился Володька. «А когда Изольда увидела, что тебя не арестовали, она откровенно запаниковала и решила бросить тебе взятку, подумав, что ты на самом деле крутая и сумела отмазаться от следствия. Хотя алиби вам девушка представила ваш покорный слуга». «Ну ладно», — сказала я. «Твои заслуги уже отмечены. Нечего еще напрашиваться». «А я что? Я ничего!» – заулыбался Володька. «И потом еще разок я пригодился». «Это когда я по развалинам ковыляла с включенным телефоном в сумке, так что ли?» «Кстати, там моя идея сработала». «Ну, безусловно!» – быстро произнес Володька, снова берясь за книжку. «Я так и сказал!» «С Колей получился классический случай, когда жадность фрая разгубила». Решила я все же закончить подведение итогов. «Ему показалось мало денег, полученных от Поприна за убийство жены. От нее за убийство Поприна он еще и прибавку стал требовать». «Тут-то Изольда, назначив встречу в развалинах, и решила избавиться от него и от меня заодно. Все-таки она меня боялась, кошка драная». «Ну ты, конечно, вовремя подоспел и отнял у нее пистолет. Хотя еще раз повторю, всю операцию разработала я, а твоя заслуга здесь только исполнительская». «Конечно, конечно!» ответил Володька совсем уже рассеянно, перелистывая страницы и явно собираясь снова углубиться в чтение. «Изольда-то меня побаивалась. А вот ты, опер, тоже, что ли, боишься?» «Не понял!» — вскинулся Володька, подняв брови. «Так чего же тогда от меня за книжку прячешься, зараза?» — рявкнула я и прыгнула на него. Володька только крякнул, но ничего не сказал. Решил вытерпеть и это испытание. А куда он денется? Марина Серова. Прогулка с продолжением. Читала Оксана Тимошкова.